217. Друг мой, вот видишь сам, как трудна непрестанность предстояния, хотя и плодоносна, хотя и дает инфлюкс устремления, энергии, но все же ее надо утвердить. Когда пойдешь в мир во имя мое, состояние непрестанного предстояния должно быть достигнуто. Снова и снова придется пытаться вводить принцип непрерываемости, чтобы вспышки света превратились в ровное, немелькающее сияние. Ибо вспышки света подобно наполнению существа человека моим обликом. Состояние ровного свечения — большое достижение. Прежде чем творчество станет явно плодоносным, постоянное изображение владыки упорно внедряется в сознание, твердо. Плодоносен лик учителя, светоносна сущность его, неисчерпаемая энергия излучаемая. Пусть сознание срастется с явлением света. Пусть свет этот станет необходим, как последняя пища, как само дыхание. Воистину, светом лика владыки питается дух. Силу явления его можно увеличивать беспредельно, и беспредельно можно приближаться. Труды, понесенные, дадут плод. Нет причины без следствия. Нарастание ритма плодоносности идет в геометрической прогрессии, бесконечно возрастающей. Тайну лика сияющего пойми. Слившись с ним, выразителем его сущности станешь. Что выражаешь собою? Смертного. Что выражаешь слитый с владыкою? Свет. Яви лик мой всем существом своим, яви высшее в земном. Тусклая и бедна жизнь без владыки. Бесплоден ум и пусто сердце. Мелькающими блестками суеты не заменить мощи сияющего лика. Сынами лика блистающего назову вас, в сердце меня принявших. Благо дать могу через лик. Лик благодающий прими. Благодаянием лика свет немеркнущий в себе утвердишь. Благодаяние лика есть сила всепобеждающая. Лученосно оно. В луче моем пребывающие благодаянием лика насыщаются. Сила внешняя, противодействующая силою внутреннюю лика преодолевается. Лик мой прими. Светом лика моего победишь все. Ты победитель сужденный. Суждена победа, но в свете, суждено преодоление трех, но ликом. Венец победителя дан, но тайну лика приявшему и утвердившему его в себе.